Серия «Шедевры фэнтези». Флавиус Арделян. «Миазмы. Трактат о сопротивлении материалов». Перевод с румынского Наталья Асаяну. Текст читает Дементьев Илья. Посвящается Кате. «Это как шум, который слышишь во сне. А сон, как всякий сон в закрытом пространстве, он заразен. Приснилось одному, а потом глядь, а он уже половине заключенных снится. Но шумок, который кто-то слышал, это не сон, это самое, что ни на есть реальность. Шум, он из другого порядка вещей. Вы меня понимаете? Кто-то, а потом все слышали шум во сне, но шум-то, он не из сна, он из реальности, он реален. Вы меня понимаете?» Роберто Баланьо, 2666. Примечание. Перевод Осиповой. Конец примечания. Пролог. Утром, когда вся Аль-Рауна, когда-то Мандрагора, а еще раньше Редечини, еще спала под плотным снежным одеялом, отец Сарбан вынул из-под сутаны ключи от церкви Прими и, поднявшись по трем каменным ступеням, увидел обгоревшего человека. Амфорную груду красной плоти и черных корок, чье телесное тепло поднималось к небесам, а стоны устремлялись к земле. Сарбан приблизился и попытался разглядеть лицо несчастного — мужчина, женщина, ребенок. Однако тот пострадал слишком сильно, его черты оплавились, голова превратилась в огромный кулак, сизый, местами обугленный, и бескрайне опаленная равнина лба тянулась к самому затылку. Кусочки ткани расплавились и прикипели к коже, словно живые, причиняющие боль одежды, и сквозь мазки, коими была написана гротескная картина, просачивались, как потаенный слой краски на всеми позабытом холсте, далекие, едва слышные стоны на выдохе. Сарбан помчался к дому Крума, который был на другой стороне улицы, и заколотил в дверь. Время от времени он оборачивался и высматривал на ступенях церкви опаленную плоть, едва заметную среди вздымавшихся повсюду серовато-белых сугробов. Наверху зажегся свет, и миг спустя из-за двери высунул нос мальчишка. «Лекаря сюда!» — крикнул священник, но тут же решил не ждать ответа и, оттолкнув ребенка, устремился вверх по лестнице. Поднявшись, стал стучать в дверь Хальбера Крума. А маленький ученик, видимо, сам еще толком не проснувшийся, впустую бормотал, дескать, хозяин спит в полглаза, надо бы потише, не то он проснется и... «Это мне и нужно, малец!» — рявкнул Сарбан и пнул дверь спальни, зовя лекаря по имени. Вскоре ему открыли. Крум, все еще одурманенный сном, шагнул через порог, поправил колпак на лысине и спросил. «Что стряслось, отче? Кто умер?» «Пока никто, мастер Крум», — сказал Сарбан. «Но если не поспешим, умрет!» Он схватил лекаря за руку и потащил сперва вниз по лестнице, потом через двор. Тот и опомниться не успел, как очутился посреди улицы в ночной сорочке, спальном колпаке и домашних тапочках. «Погоди, отче, дай хоть что-нибудь на себя накинуть!» Вяло протестовал Хальбер Крум, но Сарбан не желал ничего слышать. «Брось! Нет нужды, это прямо через дорогу!» «Через дорогу, ну да, конечно. А как же снег?» «А что снег? Он ведь просто вода!» «Вода-то вода, но...» Прежде чем Крум успел сказать что-нибудь еще, его втолкнули на церковный двор, где взгляд лекаря упал на обгорелого, и увиденное вынудило его застыть столбом от ужаса, который запечатлелся в памяти до конца отпущенных Круму дней, а то и дольше. Целый мир, живой, опаленный континент, медленно повернулся к вновь прибывшему. Мучительно сдвинулись с места обугленные тектонические плиты. В тишине утра Крум услышал потрескивание. Это терлись друг от друга их неровные края. И где-то посреди этого массива плоти, побывавшей в огне, открылись два больших покрасневших глаза с радужками цвета полуночи, цвета страха, владевшего мужчинами. Лекарь услышал стон, и у него задрожали поджилки. «Ну что ты стоишь?» — сказал священник. «Поднимем его!» «Давай позовем, давай отнесем его!» «Нет!» — Крум уставился на Сарбан и спросил. «Но как? Куда?» «Сперва к тебе, потом ко мне!» «Но...» «На прочее у нас нет времени. Совсем нет!» Лекарь больше ничего не сказал, а повернулся к замершему в дверях его дома ученику и жестом велел принести носилки. Мальчишка сгинул во тьме передней. Двое застыли в молчании возле обгорелого. Аль-Рауна еще дремала, уютно расположившись на склоне горы, которая будто охраняла город целую вечность. Мужчины хотели о чем-то друг друга спросить, но сами не знали о чем. Они слушали, как горемыка издает хриплые звуки через оплавившиеся, истекающие телесными жидкостями отверстия, и молчали. Когда раздались поспешные шаги ученика, оба посмотрели на него. Мальчишка в ужасе замер возле обгорелого, как будто увидел не человека из сказки, которого не мир исторг в мир обычных людей. Они завернули несчастного в простыню и положили на носилки, а потом направились к дому лекаря, где в темной передней мельтешили парами глазки, да пованивало мокрой шерстью. Протащили мумию вверх по ступенькам и распахнули дверь так, что она ударилась о стенку. В коридор из спальни выскочила госпожа Крум и от смеси изумления и ужаса одной рукой схватилась за голову, другую прижала ко рту. «Но, Хальбер, что это, дорогой Хальбер? Скажи мне, не молчи!» — затараторила женщина. Однако муж ее отпихнул и рявкнул. «Прочь с дороги, жена! Тут человек умирает!» Ученик, шедший следом, трепетал от мысли, что завернутый в белую ткань обожженный горемыка вот-вот скончается. Мальчик наблюдал, как простыня поднимается и опускается, слушал, как грудная клетка несчастного выпевает мелодию смерти. Из-под складок ткани пробивался смрад и витиеватыми струйками улетал ввысь. «Где он обгорел?» — спросил Хальбер Крум. «Не знаю, мастер», — ответил Сарбан. «Вот ты смотришь на него и смотришь на меня, а я на тебя, и видишь таким, каким я его только что обнаружил на ступенях церкви». «Что-то случилось. Это ино. Я не слышал, чтобы ночью что-то загорелось. По крайней мере, не впрями. Мы бы узнали, если бы он обгорел в Медии. И даже если бы это случилось в Инфимии, мы бы все равно узнали». «Мы бы узнали», — подтвердил лекарь. Они пронесли несчастного по тесному коридорчику до неосвещенной комнатушки. Там несло дохлятиной и всякими телесными соками. Мальчишка-ученик потрогал колбы, пощупал деревянный стол, пропитавшийся жидкостями, а потом повернулся к незнакомцу на носилках, и в глазах у него потемнело. Подогнулись колени при виде тела, больше не укрытого простыней, потрескавшейся кожи, лица в ранах и волдырях, скрещенных рук, похожих на тараканьи лапки. Ученик согнулся пополам, и его вырвало. «Марш отсюда, негодяй!» — рявкнул Хальбер Крум, и мальчишка пулей вылетел из комнаты, оставив после себя лужу, источающую кислую вонь. «Садись-ка, отче, мне понадобится время, чтобы очистить раны этого бедного создания», — проговорил Крум со вздохом. «Ты же никому не расскажешь о том, что здесь увидел!» И он покосился на колбы с зародышами животных. Сарбан молча покачал головой, дескать, «не расскажу». Сел на табурет в уголке и стал наблюдать за лекарем, который наклонялся и выпрямлялся, метался туда-сюда и замирал, резал, чистил и отбрасывал, то касался осторожно, то давил решительно, бинтовал и вздыхал. Крум позвал жену и велел найти ему щенков, да побольше. «А что потом?» — спросила женщина. «Потом ты их сваришь», — ответил лекарь. Трепетали огоньки свечей, и при взгляде на окошко размером с ладонь, затерявшаяся между ящиками и колбами, казалось, будто утро позабыло про мэтра гунцев. «Который час, мастер?» — спросил Сарбан. «Куда делось солнце?» Крум повернулся к окошку, выглянул наружу и ничего не сказал. Посмотрел на обгорелого, на священника, на небо, опять промолчал. И в самом деле, та поздняя зимняя ночь, когда на ступенях церкви Прими обнаружили обгорелого, оказалась длиннее обычного. И все последующие ночи были чернее и тяжелее. Они укрывали Аль-Рауну свинцовым одеялом, и жители, особенно те, что из Прими, потомки, мэтрыгуны, постоянно говорили о шепотках, струившихся из темных закоулков и из-под подушек с приходом темного времени суток. Тогда-то городские юницы и начали ворочаться в своих постелях. А обгорелый не умер.